Эпилог. Маша. 2 года спустя. Тома нетерпеливо барабанила пальцами по ЛТС. Я снова опаздывала. После рождения дочери я всегда опаздывала. Хоть у меня и был штат нянек, уборщиков и помощников, часов в сутках не хватало. После рождения Руты, чтобы не впасть в пострадовую депрессию и не превратиться в вечно хмурую домохозяйку, я открыла архитектурную школу для детей и подростков. Антон, к счастью, возражать не стал. Наоборот, поддержал идею и иногда выделял своих специалистов, чтобы те проводили дополнительные семинары с детьми. Правда, очень подозреваю, что и здесь Антон Робертович Стольный преследовал свой корыстный интерес. Школа отнимала много времени и сил, особенно после того, как было открыто отделение для обучения одаренных детей. А этих детей оказалось слишком много. Точнее, много родителей, которые считали своих чад таковыми. Пришлось даже собирать комиссию и устраивать что-то вроде вступительных испытаний. И сейчас как раз шли экзамены. «Сколько можно?» Тома взмахнула руками и быстро чмокнула меня в щеку. 20 минут уже жду. У нас столик заказан». «Прости». Тома засмеялась и открыла дверь ЛТС. «Садись». «А где Андрюшка?» «Оставила в садике. У них сегодня экскурсия в заповедник. Сама знаешь, как он любит животных». Сын Томы и правда был без ума от животных. А я радовалась, глядя, как подруга расцветает. О том, что Тома — сестра Антона, я узнала, когда Стольный привел меня к ней в гости, знакомиться. В тот день девушка получила официальный развод, но ее история с бывшим мужем на этом не закончилась. Мужчина еще несколько раз пытался оспорить решение суда, разделить имущество, угрожал забрать ребенка. Однажды даже совершил попытку выкрасть мальчика. К счастью, рядом оказался Георгий. Тогда он был простым прохожим, который оказался неравнодушным к чужой беде. «А Жора?» «Встречается с братом. У них какие-то дела», — махнула рукой Тома и поторопила меня. «Давай скорее. Я нам такой столик заказала. Ты просто обалдеешь». С Томой, по понятным причинам, мы встречались очень редко, поэтому каждый раз подруга выбирала какое-то необычное место. Иногда выбор был не самый удачный, на мой взгляд. Например, в прошлый раз Тома затащила нас на испанское пати с традиционными бегами от быков. Хорошо, что быки были не настоящими, а толпа небольшой. Иначе не знаю, как бы мы оттуда выбирались. Сегодня, к счастью, Тома решила обойтись обычными девчачьими посиделками в ресторане. Видимо, поняла, что ничего активнее, чем поедание десерта, я осилить не смогу. Даже дресс-коду в виде платья и туфель не сопротивлялась. Наоборот, порадовалась. Это была своеобразная гарантия того, что бегать от кого-нибудь меня никто не заставит. «Далеко лететь?» «Не волнуйся, Антон даже не заметит твоего отсутствия». ЛТС поднялся в воздух, и Тома нажала газ. «Да уж», — засмеялась. «Ты с каких пор полюбила скорость?» «Не полюбила я скорость, просто мы опаздываем. Там все столики по часам лимитируют. Нам его выделили только потому, что Жора знает владельца. И только на 3 часа. Больше окон не было». «Вот настолько это заведение популярно». «Угу. Там делают эльфийское шоу. Смотрела сериал? Сейчас по FI1». «Нет, но наша няня без ума от него». «Ну вот, это что-то типа фан-клуба. Леди в платьях, лорды в смокингах». Тома рассмеялась и заложила ЛТС в крутой поворот. Через 10 минут мы уже летели над озером. Оно находилось сразу за городской чертой и, правда, напоминало эльфийскую сказку. Весь берег был украшен цветочными гирляндами, ажурными арками, фигурками сказочных животных. «Смотри!» — взвизнула Тома. «Они даже хрустальные мосты через озеро протянули!» «Потрясающе!» От такой красоты перехватывало дыхание, и сердце билось быстрее. Я не могла оторваться от окна. «А посмотри на само здание!» Тома ткнула пальцем в сказочный замок. Назвать сооружение как-то иначе язык не поворачивался. Оно было сделано из белого камня. Колонны, галереи, шпили. Сложно было представить, что нечто подобное — просто ресторан. Просто место, куда люди прилетают поесть. И только когда мы опустились на ровную площадку, я обратила внимание на то, что и здесь все было украшено гирляндами из цветов. А еще не было посетителей. Пока летели, на территории не было ни одной живой души. «Ты уверена, что мы по адресу? Я не вижу гостей». «Все внутри», — отмахнулась Тома. «И никто не гуляет?» «Ну, если тут такая территория, представь, что там внутри творится. Пойдем скорее». Встречать нас тоже никто не вышел. Как только вышли из ЛТС, Тома схватила меня за руку и потянула к зданию. А я, честно говоря, начинала побаиваться. Место было потрясающе красивым, но до ужаса странным. Больше всего пугало отсутствие людей. Чем ближе мы подходили к двери, тем страшнее становилось. И только Тома, как ни в чем не бывало, шла на таран. На всякий случай нажала кнопку вызова Антона, просто чтобы он был в курсе, если с нами что-то случится, и мог отследить локацию. И как же я была удивлена, когда услышала где-то недалеко знакомую трель. В этот момент двери замка открылись, и я потеряла дар речи. В белоснежном зале, украшенном растениями, хрустальными звездами и золотыми лентами, действительно собрались гости. Бабуля с мужем стояли в центре зала и разговаривали с Алире. Дядя стоял рядом, держал жену за руку, а его побратим нянчил мою малышку Руту. Вокруг бегали дети. За дальним столиком сидел Касим с высокой леди. Не знаю, какие у них были отношения, но искры долетали даже до меня. Роберт разговаривал с Жорой. Андрюшка в это время оседлал шею деда и внимательно наблюдал за происходящим сверху. Здесь была даже Юлька. Подруга вовсю флиртовала с каким-то очкариком. В толпе узнала несколько бизнесменов, пару друзей Антона, сотрудников Сезам. Но больше всех удивил Бриль, который вел под руку Жанет. «А что здесь происходит?» — спросила Тому. Гости как по щелчку замерли, и в меня впились десятки пар глаз. Я даже порадовалась, что надела новое платье и украшения. Неделю назад Антон заказал их у какого-то дизайнера специально для эльфийской вечеринки. Гости расступились, и только сейчас я увидела Антона. Мужчина в светлом костюме стоял около хрустальной арки и смотрел на меня. Это было так красиво, что перехватило дух. «Что происходит? Я откуда знаю? Иди у него спроси!» — затараторила Тома и подтолкнула меня вперед. И я пошла. Откуда-то сверху полилась музыка, выскочили девочки в фиалковых платьицах и начали разбрасывать разноцветные лепестки. Антон, как завороженный, смотрел на меня и улыбался во всю ширину рта. «Что здесь происходит?» — прошипела, оглядываясь по сторонам. Гости напряженно наблюдали за происходящим. Бабуля даже скрестила пальцы. «Ты станешь моей женой?» — вместо ответа спросил Стольный. «Да, но...» «Объявляю вас мужем и женой!» Голос сбоку прозвучал так неожиданно, что я подпрыгнула от испуга и оказалась в руках теперь уже мужа. Толпа взорвалась овациями и восторженными криками. Кажется, громче всех кричала бабушка. Но я этого уже не слышала и не видела, потому что кое-кто заткнул мне рот первым семейным поцелуем. Видимо, чтобы я не успела сказать что-нибудь лишнее.